Просветители XVIII века считали, что поколения станут терпимее, влюбленные соединятся, друзья помирятся, и все человечество станет лучше от того только, что узнают друг друга, услышат точку зрения других людей, откроют в них те же чувства, что и испытывают сами. Они не совсем ошибались. Карамзин совершил гигантский переворот в умах, показав, что и крестьянки чувствовать умеют. XVIII век ушел в прошлое. Гильотина французской революции несколько подорвала веру во всепобеждающую силу его человеколюбивых идей. Поколение Грибоедова выросло в убеждении, что мир исключительно плох. Так плох, что исправить его невозможно, а надо бежать от него, чем дальше, тем надежнее, на край света, в далекое прошлое, в мир сказок и снов. Сами молодые люди отнюдь никуда не убежали, они жили обычной, часто очень деятельной и полезной жизнью, но герои их любимых произведений обитали в другом измерении, в бесконечных странствиях, как Чайльд Гарольд или Вечный жид Байрона, в глубинах истории, как герои Вальтера Скотта, в грезах, как герои Гофмана, в разбойничьих ватагах, как таинственный сбогар Шарля Нодье. Таким путем авторы и читатели протестовали против гнусностей современного общества, не зная, как его исправить. Если же вдруг им приходил в голову какой-нибудь способ борьбы со злом, они хватались не за перо, а за настоящее оружие и ввязывались в войну или революцию, как Байрон. Грибоедов оба литературных пути своей эпохи считал бесполезными. Наивно надеяться, что люди станут лучше, и зло само исчезнет. Наивно надеяться, что зло победят отдельные героические личности. Зло, как и добро, вечно, но оно принимает разные обличия и распознается часто только по прошествии многих лет. А полезно было бы заранее понять, кто в толпе заурядных людей, собравшихся в обычной современной гостиной, достоин уважения, а кто нет. Как правило, посторонние представляют человека не так, как его домашние. Если же изобразить персонажей в домашнем виде и в общественном, поставить в разные, но совершенно естественные, невыдуманные, непреувеличенные ситуации, которые заставят их проявить и лучшие, и худшие стороны характера, каков будет итог? Кто покажется положительным героем, кто отрицательным? Весьма вероятно, ответ будет неоднозначным. Люди противоречивы. В каждом отдельном случае моральный перевес может оказаться на стороне разных персонажей. Каждая отдельная часть публики может по-разному оценить их поведение и характеры. Но это-то и замечательно. Образы, воплотившие какие-то определенные типы общества, как их сумел нарисовать автор, вернутся в исходную среду. Люди с наслаждением бросятся узнавать знакомых. Вот он, а вот она. Самые глупые и неразговорчивые хоть гримасы покажут, кто им нравится, кто нет. Самые недальновидные увидят в родных и сослуживцах черты приятных и неприятных персонажей, припишут им поступки и чувства персонажей, осудят или восхвалят их именем персонажей. Чем правильнее автор изобразит общество, тем резче оно отреагирует. Его возблагодарят те, кто себе понравился. Разругают те, кто себе не понравился. каждый словно подпишется под каким-нибудь персонажем. Это я. И меня это раздражает или радует. Окружающим останется только сообразоваться с этой самооценкой. В каждую эпоху, может быть, люди станут по-разному решать, кто из героев хорош, кто плох. Но принцип самооценки каждого человека сохранит свою действенность. В хорошем произведении значение будут иметь не только отдельные типы. Если автор сумеет вывести наиболее характерные проблемы современности, зрители вынуждены будут оценить и их. Что им покажется разумнее? Протестовать против прошлого вместе с молодым бунтарем? Неважно, в чем, собственно, заключается это прошлое и его бунт. Или воспевать незыблемую картину вместе с пожилым человеком, не принимая настоящего. Или думать не об общественных бедах, а о собственных чувствах. Каждый решит это для себя по-разному. Но каков бы ни был разброс убеждений, их равнодействующее, скорее всего, не останется на месте. ВОЗ сдвинется, общество признается самому себе, хочет ли оно идти вперед, назад или просто в постель. Автор тут не должен брать на себя роль судьи. Он может в глубине души считать положительным героем того, кого осудят его современники, или, может быть, потомки. Пока произведение будет отражать типы людей и их отношения между собой, существующие в жизни, до тех пор оно будет волновать умы, разделять мир на правых и виноватых. Исчезнут типы, забудется произведение. В этом его недостаток по сравнению с вечными созданиями Возрождения. Но нельзя же приступать к творчеству, думая сразу о бессмертии. Кроме того, это ведь очень интересно — предъявить свету его портрет и спросить, похож ли, нравится ли, и посмотреть, кто и что ответит. Забавно. Всего важнее правильно отобрать героев. Шаховской, например, полагал, что пьеса, рисующая картину современных нравов, обречена на успех. Ведь любому захочется взглянуть на свой портрет, даже если это карикатура. Точно так же любому обществу интересно увидеть себя со стороны. Однако Шаховской ни разу не преуспел. Его персонажей никто не принял на свой счет, ни даже на счет соседа. Только в балладнике «Фиалкине» кое-кто узнал Жуковского, но только его одного. А прочие авторы баллад не обиделись. В чем ошибся Шаховской? Он попытался просто изобразить людей, как он их видел и понимал. Этого недостаточно. Это просто бессмысленно. Картина будничного существования заурядных людей покажется со сцены невероятно скучной. Кто пожелает смотреть на то, что и так видит каждый день? Театр обычно доводит житейские чувства и ситуации до предела, чтобы их значимость дошла до самого невнимательного зрителя. Конфликт поколений отцов и детей на сцене доходит до отца или деда убийства, беды влюбленных — до обоюдного самоубийства, препятствия к свадьбе — до похищения невесты, долги — до разорения благородного семейства, злословие, глупости, тщеславие на сцене превращаются в клевету, сумасшествие или манию величия. Добронравие, ум и совесть — в жертвенность, гений — в подвижничество. Авторы словно исходят из предположения, что публика глупа и глуха, и менее яркие характеры и столкновения не поймет и не услышит. Авторы, конечно, правы. Так не следует ли заменить скрипки в оркестре барабанами, речь актеров криком, нормальный шаг беготней или ползанием, образ карикатуры, описание эпиграммы, сюжет скандалом, намек двусмысленностью, и, двигаясь по этому пути, последовательно снижать низкое, возвышать высокое, исключать золотую середину и лишать происходящее на сцене всякого правдоподобия. На том стояла, стоит и, видимо, всегда будет стоять драматургия. И Шаховской после ряда неудач пошел именно по пути привлечения внимания зрителей любыми средствами. Однако не всегда жизнь неинтересна тем, кто к ней привык. Если произведение столкнет лбами тех, кто в обычных условиях старается держаться врозь, дабы не ссориться лишний раз, если оно заставит заговорить молчальников, если доведет до логического конца конфликты, редко исчерпывающие себя в быту, тогда оно затронет души зрителей, разбудит их мысль, разбудит их самих. Мало создать зеркало, в котором отразится общество с его чувствами и пороками. Надо убедить зрителей в его достоверности и заставить оценить изображение. Зачем? Грибоедов не думал, по примеру просветителей, что литература способна исправить людские недостатки и улучшить нравы, если их показать во всей полноте. Нет, эти наивные мечтания канули в лету, хотя его молодые друзья, вроде Кюхельбекера, чуть ли еще не сохраняли прежние иллюзии. Но самому Грибоедову казалось просто интересным рисовать современного человека, каким он его понимает, и, к своему несчастью, слишком часто встречал. Будет и того, что болезнь указана, а как ее излечить, это уж Бог весть. Вдруг общество решит, что никакой болезни нет, и все замечательно, или сочтет нужным отрезать именно здоровую часть организма. Его дело. Значит, оно этого и заслуживает. Грибоедов не считал, что поставил себе какие-то новые задачи, не свойственные искусству прежних веков. Он ведь не мог ни с чем сравнить свои замыслы. Подобных им раньше не существовало ни в русской литературе, ни в мировой. Ему было важнее решить, куда поднести свое зеркало. Ясно, что петербургская, московская или деревенская жизнь, не говоря о кавказской или польской, отразятся в нем очень по-разному. Идеальны были бы воды с их пестрой смесью сословий и состояний, нигде более невозможный. Шеридан и Шаховской отлично воспользовались свободой нравов водяного общества. А Вальтер Скотт в одном из романов умудрился поместить в этом легкомысленном мерке мрачную трагедию. Но вот беда. В России больше не было модных источников. Липецк заглох в конце войны, а Ермолов, как ни старался, пока не смог привлечь дворян в едва построенные Пятигорск и Кисловодск. Через несколько лет ему это, несомненно, удастся. Пока же от болезни и скуки люди ездили на заграничные курорты. Но нельзя ведь действие русской пьесы развернуть где-нибудь в Карлсбаде или Баден-Бадене. А если и можно, Грибоедов там не бывал и не сумеет их правильно изобразить. Другое место объединения всех без различия сословий и состояний — это ярмарка. Однако ее торгашеский дух проникает повсюду, идет ли речь о поиске женихов и богатых невест, лошадей, карточных партнеров и тому подобного. На ярмарках Россия выступает в слишком неприглядном свете, чтобы можно было счесть его истинно верным. Где же русская жизнь предстает в своем естественном, национальном обличье? В Петербурге? Едва ли. Там существование дворян, торговцев, мастеровых, даже воспитанников закрытых учебных заведений вращается вокруг двора и гвардии, оживляется с их приездом, замирает с отъездом. Такие приливы и отливы не свойственны другим городам. К тому же Петербург, полунемецкий, казенный, холодный, приятен только развлечениями, балетами и танцовщицами, спектаклями и актрисами, ресторациями и цыганскими певицами. Здесь трудно найти простые человеческие отношения. Здесь только труд или молодеческий разгул и утреннее похмелье. Деревня? Вот замечательное место действия, где в соседних имениях можно поселить кого угодно, и философов, и опальных вельмож, и неучей помещиков. Они съехались бы на празднование, например, именин. Какое смешение лиц! Какие возможности для столкновений! Но это хорошо бы смотрелось в романе. На сцене же, если передать жизнь без прикрас и исправлений, пришлось бы вывести гостей со всеми чадами и домочадцами, детьми всех возрастов, няньками, моськами, учителями и так далее и тому подобное. Конечно, это недопустимо. В подобном гвалте нет смысла, а если бы и был, кто его уловит? Если же обойтись без праздника, пьеса ограничится узким кругом родственников и друзей, живущих в одном доме. Их быт и нравы уже описали и Фонвизин, и Клушин, и недавно Шаховской, и многие другие. Стоит ли идти по чужим стопам? Захолустный городок, как в замужней невесте. Тут, конечно, на празднество не обязательно свозить детей и мосик. Однако в провинциальном медвежьем углу трудно собрать разнообразных персонажей. Вельможи и философы могут жить в деревне, но не в уездной дыре. Они или проводят зиму и лет в столицах, или уж у себя в имениях. В городах живут бедные помещики, да безземельные дворяне, помимо обычных мещан и купцов. И опять же Грибоедов. В них бывал лишь проездом, если не считать Польши. Москва — древняя столица, средоточие русской истории, русского стиля, русского духа, где можно увидеть гвардейцев и мелких чиновников, университетских профессоров и французских танцмейстеров, титулованную знать — и степных помещиков. Замечательно. Однако московское общество нетипично засильем женщин, играющих куда меньшую роль во всех прочих городах и селах России. Кроме того, среди действующих лиц пьесы нельзя будет вывести служащих семейных мужчин, редких в Москве, а ведь они являются все-таки основными действующими лицами в империи. Кажется, придется признать, что российскую жизнь вообще нельзя перенести на сцену во всей полноте и естественности, без переделок или перекосов. И как можно решить этот вопрос, лежа в Тавризе? Можно, по крайней мере, подумать о другом. Писать ли пьесу стихами или прозой? Студентам и притворной неверностью Грибоедов доказал себе и окружающим, что одинаково владеет тем и другим слогом, Впрочем, в его поколении это не было удивительно. Значит, выбор должен определяться не его возможностями, а тем, что предпочтительнее. Литературные критики разных веков утверждали, что Александрийские стихи следует использовать для повествования о возвышенных чувствах и предметах в трагедиях и высоких комедиях. Прозаическая же речь подходит для изображения житейских будничных дел в драмах, мещанских трагедиях и низких комедиях. Авторы плохо соблюдали это достаточно расплывчатое правило. Мольер позволил себе высокую, высочайшую, ибо герой в финале проваливается в ад, комедию «Дон Жуан» написать прозой. А Шаховской однактную пьеску из светской жизни «Какаду», полную бытовых мелочей, сочинил стихами, правда, вольными, а не александрийскими. Великий из великих Шекспир заставлял одних и тех же героев говорить между собой то прозой, то стихами, смотря по тому, беседуют ли они о серьезных материях или о пустяках. Словом, никакой логики не существовало. Однако русские литераторы к началу XIX века пришли к убеждению, что трагедию желательно писать стихами, драму — прозой, а комедию, особенно сатирическую комедию, непременно прозой. То есть жанр пьесы заранее определял выбор слога. Грибоедов предчувствовал, что его пьеса, хотя едва ли получится очень смешной, не будет иметь трагического исхода и, следовательно, по принятой терминологии должна будет считаться комедией. Он несколько лет не был в России, но сомневался, чтобы зеркало, куда бы он его ни поднес, отразило убийство или самоубийство. Они, конечно, случались, однако не составляли явления в современном обществе. Да кроме того, Карамзин и все сентименталисты, кажется, до предела использовали драматические эффекты самоубийств, так что они стали восприниматься читателями и зрителями иронически, если речь шла не о каких-то отдаленных странах и эпохах, а о собственном их времени. Комедия должна быть прозаической. Писатели двух противоположных станов придерживались одинакового мнения. Фонвизин и его последователи Крылов, Клушин полагали, что проза точнее передает разговорную речь и, следовательно, вернее рисует жизнь. Клушин даже дошел до того, что реплики персонажей передавал фонетически, со всеми особенностями их произношения, и только авторские ремарки писал по правилам грамматики. Были ли они правы? Конечно. С другой стороны, и Шишков со своей беседой не любил стихотворных комедий. Мол, если они талантливы, стихи приобретают разящую силу, врезаются в память публики, превращаются в крылатые выражения и эпиграммы. А разве в этом назначение театра? Пьеса должна будить чувства, а не рассыпаться на каламбуры и острые словечки. Шаховской, приверженец Шишкова, хотя писал комедии в стихах, не возбуждал недовольства адмирала. Ни единая строка князя не запоминалось зрителям, ни единым афоризмом не обогатил он русскую речь. Его творчество показывало все недостатки стихотворных пьес. Негладкий слог, недочеты в рифмах затрудняли понимание текста, зрители теряли нить действия и засыпали, или покидали театр, дабы не подумать, что виноваты сами, а не автор. Стихи, которые Шишков считал вредными, которые не удавались Шаховскому, имели и очевидные достоинства. Если они были хороши, они воспринимались легче прозы. Рифмы организовывали внимание. Услышав одну, зритель невольно ждал продолжения, следил без напряжения за сюжетом и незаметно досиживал в зале до конца. Спору нет. Прозаическая речь естественнее. Но не следует же из этого, что автор должен сесть в уголке гостиной, записать с точностью все услышанное за день и представить на сцене. Такой опыт был бы поучителен, но кто же стал бы смотреть на него и слушать? В театре мало сочинить превосходную вещь. Нужно еще привлечь интерес публики. Шаховской добивался этого карикатурами на лица, скандальностью сюжетов и пышными постановками, но это бесплодный путь. Путь пьес-однодневок. Что же правильнее? Грибоедов отлично представлял трудности, стоящие перед драматургом в бурлящем, равнодушном ко всему театре. Ножки актрис, пародии на известные фигуры или хоть барабанный бой из оркестра проще всего привлекут зрителей. Но неужели нет иных средств? Как же требовать внимания от толпы народа, более занятого собственной личностью, нежели автором и его произведением, — размышлял он. Притом, сколько привычек и условий, немало не связанных с эстетической частью творения, однако надобно с ними сообразоваться. Суетное желание рукоплескать — не всегда кстати декламатору, а не стихотворцу. Удары смычка после каждых 300-400 стихов. Необходимость побегать по коридорам, душу отвести в поучительных разговорах о дожде и снеге. И все движутся, входят и выходят, и встают, и садятся. Все таковы, и я сам таков. И вот что называется публикой. Есть род познания, которым многие кичатся. Искусство угождать ей, то есть делать глупости. То ли дело судьба поэта, обращающегося к читателям. Не вполне выраженные мысли или чувства — тем более действует на душу читателя, что в ней, в сокровенной глубине ее, скрываются те струны, которых автор едва коснулся, нередко одним намеком, но его поняли, все уже внятно и ясно и сильно. Конечно, не все читатели равно восприимчивы к поэтическим шедеврам, но и худшие из них, зевая и отбрасывая книгу или журнал, не помешают остальным наслаждаться поэзией, в то время как в театре один невежда с дурными манерами способен испортить впечатление от спектакля всему зрительному залу. Что ж, недаром драматургия считается сложнейшим из всех видов искусств. Глупцов не победить. Но обычную публику можно все-таки отвлечь от болтовни и удержать от перемещений по театру. Гибкий вольный стих, живой острый диалог может этому немало поспособствовать. Фонвизин стоял за прозу, но в его пору не сложился еще разностопный ямб, да и сейчас им никто толком писать не умеет. Еще лучше было бы творить со свободой Шекспира, чередуя стихи и прозу, комедию и трагедию. Но Шекспир в России почти никому не был известен, даже во французских переводах. Сам Грибоедов открыл его для себя только в Персии, а ведь он знал английский. Такая пьеса была бы непонятна русским актерам. они приняли бы ее за комическую оперу или водевиль, где разговоры перемежаются куплетами, и самые значительные монологи просто пропели бы. А если заставить их играть всерьез, зрители пришли бы в недоумение, поскольку нигде в мире драматурги не следовали по пути Шекспира и не приучили публику к смешению стилей. Но оно и не обязательно. Важнее всего неожиданное чередование, естественное, как в натуре, всяких событий, мелких и важных. Чем внезапнее, тем более завлекают в любопытство, — решил Грибоедов. — Пишу для подобных себе. А я, когда по первой сцене угадываю десятую, раздеваюсь и вон бегу из театра.